— Ступайте в горницу, — сказал им Копенкин, медленно размышляя. — А завтра я вас обоих на волю отпущу. Чего я буду таскать за собой расстроенных людей? Какие вы враги! Вы нахлебники! Вы теперь знаете, что я есть, и все. Дванов в то затянувшееся для его жизни время сидел в уюте жилища и следил, как его хозяйка вешала белье на линии бечевок у печки. Коний жир горел в черепушке языками ада из уездных картин. По улице шли деревенские люди в брошенные места окрестностей. Гражданская война лежала там осколками народного достояния, мертвыми лошадьми, повозками, зипунами бандитов и подушками. Подушки заменяли бандитам седла, оттого в бандитских отрядах была команда по перинам. Отвечая этому, красноармейские командиры кричали на лету коней, мчавшимся вслед бандам: «Даешь подушки бабам!» Поселок Средние Болтаи по ночам выходил на лага и перелески и бродил по следам минувших сражений, ища хозяйственных вещей. Многим перепадало кое-что. Этот промысел разборки гражданской войны существовал неубыточно. Напрасно висели приказы военкомата о возвращении найденного воинского снаряжения. Орудия войны разымались по деталям и превращались в механизмы мирных занятий. К пулемету с водяным охлаждением пристраивался чугун, и получалась самогонная система. Походные кухни вмазывались в деревенские бани. Некоторые части трехдюймовок шли шерстобитом, а из замков пушек делали пал-брицы для мельничных постовов. Дванов видел на одном дворе женскую рубашку, сшитую из английского флага. Эта рубашка сохла на русском ветру и уже имела прорвы и следы от носки ее женщиной. Хозяйка Фёкла Степановна кончила работу. — Что это ты такой задумчивый парень? — спросила она. — Есть хочешь или скучно тебе? — Так, — сказал Дванов. — У тебя в хате тихо, и я отдыхаю. Отдохни. Тебе спешить некуда, ты еще молодой. Жизнь тебе останется. Фёкла Степановна зазевала, закрывая рот большой работящей рукой. А я век свой прожила. Мужика у меня убили на царской войне. Жить нечем, и сну будешь рада. Фёкла Степановна разделась при Дванове, зная, что она никому не нужная. — Потуши огонь, — сказала босая Фёкла Степановна, — а то завтра встать не с чем будет. Дванов дунул в черепок, Фёкла Степановна залезла на печку. — И ты тогда полезай сюда. — Теперь не такое время. На срамоту мою сам не поглядишь. Дванов знал, что не будь этого человека в хате, он бы сразу убежал отсюда вновь к Соне, либо искать поскорее социализм вдалеке. Фёкла Степановна защитила Дванова тем, что приучила его к своей простоте женщины. Точно она была сестрой скончавшейся матери Дванова, которой он не помнил и не мог любить. Когда Фёкла Степановна уснула, Дванову стало трудно быть одному. Целый день они почти не разговаривали, но Дванов не чувствовал одиночества. Все-таки Фёкла Степановна как-то думала о нем. И Дванов тоже непрерывно ощущал ее, избавляясь этим от своей забывающейся сосредоточенности. Теперь его нет в сознании Фёклы Степанны. И Дванов почувствовал тягость своего будущего сна, когда и сам он всех забудет. Его разум вытеснился теплотой тела куда-то наружу, и там он останется уединенным, грустным наблюдателем.